«Как холодно! И очередь совсем не движется! Только что вышли четверо! Чем дольше стоишь, тем холоднее!» «Который час?» Часы на мобильнике показали 5 пополудни. Рюдзи еще проверил, нет ли новых сообщений, прежде чем закрыть крышку, и яростно потер руки, словно пытаясь добыть огонь. Солнце уже село, были видны многочисленные отблески уличных фонарей на машинах, проезжающих по главной дороге. Пришел февраль, погода стала очень холодной, температура опустилась ниже нуля. Дул холодный и пронизывающий вечерний ветер, заставляя старшеклассников поспешно закрывать рот и чувствовать себя так, словно весна никогда не придет. Ната закрыла руками свои большие уши и сузила без того маленькие глаза, так что они вытянулись в тонкую линию. «Хоть и глупо так говорить, но до чего ж здесь холодно? Хоть и говорится, чем холоднее погода, тем больше надо есть рамен. Это немножко слишком. Сколько нам еще ждать? Да еще столько же, думаю. Но очередь за нами действительно эпическая. Аж до светофора!» «Эй, не выходите из очереди. А то нас вышибут убийственные ауры тех, кто позади». Рюдзи быстро втянул от бредшего Харуто обратно в очередь, кивнув ребятам, стоящим позади. Его сумку лишь слегка задели, но группа парней позади него начала испуганно извиняться, вынуждая Рюдзи возвращать поклоны. В результате они секунд 5 кланялись друг другу. Очередь тянулась по тротуару до самого перекрестка. В ее голове их ожидал очень популярный ресторанчик рамена. Но, глядя на длинную цепочку людей перед ними, эти трое уже начали думать, будет просто чудо, если им удастся до него добраться. Если рамен закончится как раз, когда подойдет их очередь, они будут рыдать до смерти. Хотя им было сказано, что этот ресторанчик всегда переполнен, они и не представляли, сколько народу хочет там перекусить. Чтобы успокоить Рюдзи, явно травмированного инцидентом Тайга, Нота и Харуто уговорили его пойти вместе с ними поесть. «Чувствую себя виноватым, что потащил за собой Рюдзи. А вдруг ты не успеешь купить продукты к сегодняшнему ужину? Все будет нормально?» — стуча зубами, сказал Нота. «Даже я могу иногда постоять в очередь, чтобы поесть рамена. Мы уже столько отстояли. Не возвращаться же?» — пожал плечами Рюдзи. «О, я и впрямь не хочу возвращаться!» Глядя на удивленно обернувшихся Рюдзи и Нота, Харуто пояснил. «Это не то, что вы думаете. Я хочу поесть рамен. Я просто домой возвращаться не хочу». «Эй, а что ты натворил? Разбил вазу? Испортил картину? Поломал любимый цветок дедушки? Разрисовал морду собаки? Дед с нами не живет, и собаки мы не держим. Да нет, я серьезно, ребята. Нехорошо так говорить о себе, но я дурак, так что...» Рюдзи и Нота энергично закивали, соглашаясь. «У меня очень скверные оценки. А нам надо поговорить с родителями, куда мы намереваемся идти после школы. Вот потому я и в расстройстве». «Ах да, эта форма – намерение получить высшее образование». Рюдзи вздохнул, вспомнив об этом. Хоть он и уверял себя, что у него нет времени думать об этом, но все равно думал, как ему заполнить эту форму. Харуто и Рюдзи посмотрели друг на друга и горестно застонали. Нота, похоже, наслаждался этим шоу. Он посмотрел на едва не плачущего Харуто и сказал ему: «Ты можешь всерьез начать думать над этим в следующем году? Перед выпускными экзаменами, верно? А эта форма просто для распределения нас по классам. Кстати, а ты собираешься идти по науке или искусству?» Да какая мне разница? Мне бы школу закончить. Юритян сказала мне недавно, что я достиг уровня, с которым и в третий класс перейти трудно будет. Она даже моих родителей вызывала несколько дней назад. Они меня чуть не убили, когда это все услышали. Думаю, пойду по искусству. А то сдохну, пытаясь в математике разобраться. Но Татьяна тоже по искусству, да?» Нота кивнул. Он относился к классическому типу «мне не надо учить языки, чтобы сдать». «Точно. Затем я пойду на литературный факультет университета. Потом поработаю редактором в музыкальном журнале и в конце концов стану свободным писателем. Над альтернативами я не думаю». «Ага, но Татьяна говорила нам это раньше. А мне бы хоть школу закончить. Я буду изучать любой курс в любом университете, куда меня возьмут. Все равно потом у отца работать». «Что ты сейчас сказал?» «А что я сказал?» «Ничего. Я просто буду мелким офисным служащим. Это совсем не так круто, хотя приработки неплохие. Дизайн интерьеров, а? Рюдзи подумал об этом, оглянувшись на Харуту и Нота. Неловко это говорить, но вы оба действительно всерьез обсуждаете свое будущее, верно? Я только что понял. Выходит, я действительно от вас отстал? Что за фигню ты несешь? Ответил Нота, похлопывая Рюдзи по плечу, и затем, выпуская белое облачко из носа, «Такасу не о чем беспокоиться. Ты ж такой умный. С математикой у тебя все замечательно. Так что тебе точно надо идти по науке и поступать в Национальный университет вместе с Китамурой, верно?» Школа Рюдзи специализировалась на подготовке к университету, так что теоретически каждый выпускник должен был туда поступить. На третьем году обучения всех разбивали на 6 классов. 3 гуманитарной направленности и 3 по точным наукам. А 25 лучших учеников сводились в отдельный класс, нацеленный на поступление в национальные университеты. Сумира Кана, закончившая школу досрочно, училась именно в таком классе. Но я слышал, что в специальном классе очень напряженная программа. По слухам, они заканчивают программу 3 семестров за 1, а затем переходят к экзаменационной стратегии и анализу. Я еще даже не решил, собираюсь я в университет или нет. Я думаю, там должны быть более достойные, чем кто-то вроде меня, который даже не знает, хочет ли он учиться дальше. Нота сильно удивился. Что? С твоими-то оценками ты не хочешь идти в университет, а собираешься работать? Его удивление напугало Рюдзи. Да не то чтобы. Но понимаешь, наши финансы поют романсы, и я не знаю университета, в который я обязательно хотел бы попасть, да и вообще не знаю, чем хотел бы заниматься. Не то чтобы мне не нравилось учиться, просто я могу поступить в университет, когда поработаю и накоплю денег. А почему у тебя в семье такая проблема с деньгами? Разве твоя мать не все время работает? Мама лишь подрабатывает. Это не постоянная работа. Когда я сдавал вступительные экзамены в старшую школу, она говорила: «Рютян хочет идти в университет. Так почему бы тебе не поступить в ориентированную на эту школу?» Нота обхватил себя руками, глядя в потемневшее небо. Пока остальные двое спорили, насколько отвратительно то, что мать Рюдзи до сих пор зовет его Рютян, очередь заметно продвинулась вперед. Нота пихнул эту парочку перед собой. «Хорошо, хорошо, но давайте двигаться вперед. Так получается, что Такасу и я в следующем году будем в разных классах. Харуто тоже пойдет по искусствам, так что мы с ним, может быть, в одном классе окажемся. Ох, значит, придется сказать прощай великому пророку Китамуре. Еще шаг вперед. Осталось еще немного продержаться. Ох. Будет очень скучно, если мы с Нотатяном будем в разных классах. Не забывайте держать связь, даже если мы будем в разных классах. Хорошо? А что насчет девушек? Так, Атян, ты их спрашивал? Кого? Кого ж еще как не Минори? Она по искусству, верно? Она похожа на гуманитария. Должно быть по искусству. Рюдзи сделал вид, что вопрос Ноты его не трогает. Припоминаю, Тайга тоже вроде бы что-то подобное говорила. Рюдзи подумал, что он запинается из-за порывов холодного ветра. Харуто практически прошептал, но Нота неожиданно задумчиво посмотрел на его лицо и кивнул. Так Такасу и Минори тоже будут в разных классах. Нехорошо. Кстати, о Минори. Как она? Похоже, что она почти не разговаривает. Она такая же, как и тогда. Возвращаясь назад, тем вечером во время школьной поездки, когда они были лишь вдвоем в длинном коридоре гостиницы, был момент, когда сердце Рюдзи бешено билось от любви. Тогда он наконец понял, что Минори Кусиэда никогда не полюбит его. Тогда же он понял, что никогда не сможет продолжать любить ее. «Неловко, да?» «Да не то чтобы неловко. Просто... и я не избегаю ее. «Тогда ты сдался?» «Более чем. Никаких сил нет продолжать». Если не брать в расчет возможность добиться результата, Рюдзи все-таки мог продолжать любить Минори. Если он будет готов пострадать, продолжая любить ее, может быть, его чувства изменят ее. В самом деле, любить ее втайне, жертвовать всем ради этой любви – это хорошо, это красиво и должно быть оценено по достоинству. Он знал и понимал это. Но... «Понимаю. Ты ничего не можешь поделать, так что остается просто не вмешиваться в естественный ход вещей». Рюдзи не поступал так, да и не мог поступить. По сравнению с моментом, когда Минори отвергла его, он помнил даже более четко, как понял, почему он не поступает так, да и не может поступить. Рюдзи наконец познал скрытую сторону отвергнутой любви, и любовь осталась позади. Просто перевернуть страницу и вернуться к жизни. Это ни на что не похоже. Все будет не так просто. Как раз когда Рюдзи оставил свою одностороннюю любовь к Кусиэди, он неожиданно узнал об истинных чувствах Тайги к нему. Тайга просто открыла их и исчезла. Рюдзи не знал, почему она исчезла. В конце концов, тем, кто остался позади, брошенным, оказался сам Рюдзи. Только Рюдзи не мог уйти, и только Рюдзи остался позади, в одиночестве. Рюдзи чувствовал себя так, словно заблудился в метели, притягиваемые случившимися в прошлом событиями, не позволяющими ему двигаться вперед. Он чувствовал себя преступником, запертым в метели, которая не должна была быть здесь, вместе со словами Айсаки Тайги, которые не должен был слышать. Он по колено увяз в этом снегу, забыв свои мечты о завтрашнем дне, брошенный продолжающимся настоящим. Нет смысла говорить о будущем, если он сейчас не понимает свои собственные чувства, свое положение.